Глава 8. Пират. Что это ему в голову взбрело, да еще во сне? Смешное что-то снилось и грустное, связанное с дядькой. Да, вроде умирает дядя Сёма, и эти желтоватые длинные космы на подушке, как высохшие водоросли, почему-то он не давал их стричь, выглядят ужасно. Руки плети со вздутыми венами, серыми и твердыми, будто в них не кровь, а цемент. Зюня. Вроде бы, говорит он с трудом, с закрытыми глазами, ребенок должен трудиться, неважно что. А не вот это вот, как дед твоего деда, пройдоха и бандит. И кличка у него была Испанец. Но куда это годится, Зюня? Старый человек ходит с кличкой, как пират. Куда это годится? И что он оставил семье, Зюня, а? Вот эту румку ты видал? И шарит клешнёй дядя Сёма вокруг себя. Шёпот тёти Лиды над плечом. Смотри, он уже обирает себя, обирает. И вслепую достает из складок одеяло. О, уже понятно, что уже понятно. Захар подается вперед, чтобы выхватить у того из руки чудом найденный кубок, который, оказывается, вовсе не пропал, а во сне мгновенно выстраивается причудливая цепочка обнаружения спасения и доставки кубка в Винницу. Не пропал, а хранился эти годы у дяди. И тут, как всегда, наваливаются смертельные тягость и бред, и тянется рука, преодолевая тугие воздушные препоны, хватает теплый, в одеяле согрет, серебряный кубок, и вот сейчас, сейчас он прочитает, наконец, танцующий хороводом буквы и читает. А у Таньки-то второй муж еврей. Он открыл глаза, полежал, прислушиваясь к звукам ночной Иерусалимской улицы, дальний гортанный хохот загулявшего молодняка. Вот скороговоркой прорычал что-то мотоцикл, шуркнула машина и хлопнула дверца, разбудив до рассвета какую-то беспокойную птаху в ближней листве. Сверк-сверк, зюить! Как жаль, что он ничего не понимает в птицах, и как смешно при этом выглядит его пристрастие к изображению белой голубки. Рядом спала Ирина, завернувшись в одеяло. «Ну, куда это годится?» — усмехаясь, подумал он словами дяди Сёмы. «Куда это годится? Спать рядом с женщиной, не чуя ее тепла». Припомнил горячее сердцебиение в обеих грудках Пилар и подумал, что на днях вышлет ей денег. Теперь уже можно. Да, а второй муж у Таньки и в самом деле был евреем и вывез ее с тетей Лидой и умирающим дядей Семой в Америку, в Нью-Йорк. Там все они, как водится, преуспели, кроме дяди Семы, который умер спустя 3 недели в бруклинском госпитале. Бывая в Нью-Йорке, Захар несколько раз навещал тетю Лиду в очень приличном доме для престарелых. Она была еще крепка и неуемна, подводила его к огромному панорамному окну с видом чуть ли не на весь космический Манхэттен, блистающий небесами в зеркальных гранях небоскребов, и говорила: «Ты только глянь, как отстроилась Винница!» Между прочим, ее неплохо подлечили насчет китайцев, которых среди медперсонала клиники было предостаточно, и на которых тетка не обращала ни малейшего внимания. Он бесшумно поднялся и направился в душ. Еще 10, 20. Рассвет унесет предутреннюю тоску. Нет, кофе здесь пить не станем. Кофе — это уже ритуал там, у себя в мастерской. И Чика является ровно к 8, вспрыгнет на забор и орет оттуда разбойным басом. Уже одетый, он склонился над Ириной и стал шептать в запорошенное русыми волосами ухо страстную шепелявую абракадабру, мешая иврит, русский, испанский. «Запри дверь, когда уйдешь», — не выныривая, пробормотала она. что и было неукоснительно сделано. Сегодня длинный, рваный день. В 12 в университете 2 лекции подряд, там же встреча с Иланом в 4, но обрамлен будет этот день работой над святым Бенедиктом, иначе он уже картину и не называл. С того дня, когда, выехав летним утром с фермы Марио, позвонил Басса и договорился о встрече, на которую выделил 2 часа. «Почему ты всегда пролетом, проскоком?» — недовольно бурчал тот. «Могли бы сегодня пойти в одно интересное место. Тут недалеко, знаешь, театр, не театр, а что-то вроде такого действа с масками из воска, которые они меняют по ходу представления, и у тебя возникает полное ощущение, что, увы, поздно вечером я улетаю». «Ну тебя к чертям про хвост». Они встретились в Осино-Котто, уютном ресторане Гроте в Трастевере, районе, не затасканном туристами. Там еще встречаются маленькие таверны с аппетитной римской кухней. И освещение здесь было подходящим, приглушенный желтоватый свет под арочными сводами полуподвала. Подождав, когда отойдет принявший заказ официант, Кордовин достал и молча выложил на стол несколько разноплановых снимков картины. Басса принялся их также молча рассматривать, страдальчески морщась от недостатка света, то отодвигая фотографию подальше, то поднося к самым глазам. Наконец снял очки в дорогой и очень модной синей оправе. Интересно, что ж, а красного джемпера уже и не надень? Или у него дюжина разноцветных оправ? И принялся исследовать одну из фотографий чуть ли не кончиком носа. Без очков он был очень похож на Марио. Тем более, что начал стремительно сидеть. Кордовин предложил: «Попроси, чтобы лампу принесли». «В самом деле», — пробормотал Басса, — «и лампу им скоро принесли». После чего еще 10 минут Басса в молчании рассматривал все хозяйство, в том числе пространно изложенные на фирменных бланках известной европейской лаборатории результаты технологической экспертизы. Кордовин в это время рассказывал, мягко прихватывая из плошки маслины и отправляя их в рот, историю находки со всеми подробностями. «Представляешь, если бы мне в ту минуту не приспичило отлить?» «Ну, и ты думаешь?» «Полагаю, это он». Басса в сомнении покачал головой. «Вероятнее всего, мастерская». «Нет», — Кордовин откинулся к спинке стула. «Не мастерская. Слишком напоминает его ранние вещи какого-нибудь святого Бенедикта». И порывисто подался вперед, упершись обеими ладонями в стол. «А даже если мастерская, в любом случае его кисть здесь прошлась. Это же ясно как день. Но я уверен, что холст, взгляни еще раз на выводы экспертизы, записан самим. Слишком широкая, слишком свободная его манера в подмалевке. Да, но ультрафиолет показывает разновременность участков красочного слоя. Незначительную. Бог ты мой, разве не бывает так, что, начав картину, художник оставляет ее и возвращается к ней спустя годы? Рентгенограмма-то указывает на единую индивидуальную манеру». Им принесли заказ, но несколько минут ни тот, ни другой не притрагивались к еде. Кордовину казалось, что его приятель озабочен какой-то внезапной мыслью. Наконец Басса отложил фотографии и потянулся к хлебу. «Закария, ты хочешь оставить его у себя?» — заинтересованно спросил он, кивая на снимки. «Не уверен. Признаться, у меня были кое-какие весьма затратные планы. В то же время не хотелось бы в попыхах загонять это полотно какому-нибудь аравийскому красавцу в смирительной рубашке поверх кальсон». Басса усмехнулся. «Кстати, скоро в Абу-Даби откроют филиалы Лувра и Гугенхайма. Тем более не хочу». 3 минуты они ели в молчании. Несколько раз Басса пальцем придвигал к себе ту или другую фотографию, продолжая ожесточенно жевать, словно прожевывал какие-то свои напряженные мысли. «А почему, — наконец произнес он, — с какой стати ты решил, что это святой Бенедикт? Атрибутика иконографии святого Бенедикта — это, помимо аббатского жезла, розги, ворон с куском хлеба в клюве и кубок, обвитый змеей. Возможно, у кого другого, но не у грека», — упрямо заметил Кордовин и сам этому своему упрямству подивился. «Интересно, чего это он уперся? Какая разница, как этого парня назвать? Вспомни его святого Бенедикта в Прадо. Простая черная сутана, жезл, ничего более. Кроме того, картина в таком состоянии, что полное изображение покажет только расчистка». Басса промолчал, задумчиво доедая. Когда унесли приборы, он достал мобильный и, бормотнув извинения, набрал номер. Кордовин недоумевал, отчего Басса так напрягся, что за мысли у того возникли в связи с картиной и к чему вся эта идиотская конспирация. Например, позвонив Луке Анцани, Басса не обратился к тому по имени, а то, что это Лука, эксперт дирекции музеев Ватикана, мог понять кто угодно, тот говорил даже не тенором, а фальцетом. И этот фальцет бойко звучал сейчас в окружности по меньшей мере трех столиков. Они говорили по-итальянски. Басса, привыкший общаться с Кордовиным по-английски, явно недооценивал его языковые способности, что проявлялись не столько в умении воспринимать на слух незнакомый язык, сколько в мгновенном воспроизведении смысла целой фразы по двум-трем понятным словам. Однако, кроме имени святого Бенедикта, Захар никак не мог ухватить смысл разговора, из чего заключил, что Басса с Лукой говорят иносказаниями. Например, несколько раз упомянут был некий старик, и один раз Лука произнес нечто вроде «старик совсем плох». Наконец Басса отключил телефон и, приступая к кофе, спросил безмятежным тоном, который насторожил Кордовина гораздо больше всей их конспирации, не хочет ли Закария оставить ему на всякий случай всю эту штуку? У тебя ведь есть еще копии, конечно. «Конечно, а чего и не оставить», — подумал Кордовин. Вот уж собираясь на эту встречу с Басса, он совсем не держал в голове собрание Ватикана. «Пинакотека давно не приобретает картин, своих фондов достаточно, да и подношения от дарителей-завещателей поступают исправно». «Нет, пожалуй». Он улыбнулся и расслабленно откинулся к спинке стула. «Эх, какой кофе! Но если хочешь знать, лучший в мире кофе все-таки варят наши бедуины. Когда ты, наконец, соберешься ко мне, сукин сын!» — перебил его Басса. «Стронцо! Шпион Массада! Говори, что у тебя на уме!» Захар расхохотался и взглянул ему прямо в глаза. «Да просто расхотелось вести торговые дела. Брось это, Басса! Черт возьми, мы сидим тут больше часа, а ты еще ничего не рассказал о себе. Мы сколько же не виделись? Года полтора?» «Ладно». Басса хлопнул ладонью по столу, словно отсекая какую-то свою мысль, подозвал официанта, расплатился и молчал все время, пока Кордовин, не спеша и с явным удовольствием, допивал свой кофе. А тот не торопился. Было еще время поговорить. «Я отвезу тебя в аэропорт», — сказал Басса. «Не опоздаешь. Но я хочу, чтобы ты встретился с Лукой». «С Лукой?» — приятно удивился Кордовин. «Сто лет его не видал. Но как же он отлучится? У него ведь там старик совсем плох». Эти слова он проговорил по-итальянски, как слышал в трубке с интонацией Луки, и элегантный, спокойный Басса вдруг дернулся и неожиданно не по теме раздраженно бросил «помолчи», зыркнув по сторонам. После чего они, как по команде, поднялись и вышли на воздух. «Так-то оно лучше», — подумал Кордовин. Лука приехал прямо в аэропорт, он жил неподалеку, и в тамошнем буфете, стоя втроем за высоким круглым столиком, как бывало дядя Сёма с друзьями после баньки, эти трое поговорили. Да, лет 20 уже, а то и 30, пинакотека не приобретает картин. Тем более, что в седьмой зале уже есть один святой Бенедикт работы Перуджино. Был бы у тебя Христос или Богоматерь, еще можно было бы о чем-то говорить. Покупать же второе изображение одного и того же святого пинакотека не станет. Этот негласный принцип соблюдается с самого начала. Но Эль Греко... Тут есть некоторый нюанс. Дело в том, что его произведений в пинакотеке нет. Вернее, были, но являлись частью коллекции современного религиозного искусства, той, что составлена по указанию папы Павла VI. Коллекция и правда вполне современная. Матисс, Роден, Кандинский, Шагал, Дали, но в той же компании Эль Греко, который, как известно, покинул сей мир в начале 17 века. Такой вот интересный наш современник. Странно? Нет, не странно. Дело в том, что данная коллекция размещена в апартаментах Борджиа, а к этим апартаментам относятся и папская спальня, и сокровищница Ватикана, и допуск в эту часть помещений есть у считанных людей. Иными словами, Эль Греко ценится в Ватикане столь высоко, что работы его хранятся в святая святых. За соседним столиком пили кофе двое – парень и девушка. По виду странствующие израильские студенты. Он долговязый, как-то нелепо сложенный, с узкими тощими плечами, она, наоборот, ладная, крепенькая, бритая наголо, с рожками, скрученными из двух оставленных над лбом прядок, весело строгала язычком шершавые стружки иврита. У обоих за спинами висели полупустые и странно оттянутые к низу рюкзаки. Говорили они о совершенной чепухе, и то, как остро перескакивали глазки девушки с одного лица на другое, и то, каким медленным пристальным оглядом панорамировал помещение долговязый, совсем не вязалась с тем вздором, что оба весело несли. Захар был знаком с обоими. Через Илана, который в свое время налетал с Илялем приличную кругосветную веревочку. Оба первоклассные снайперы из спецназа, что негласно сопровождают рейсы компании «Эль-Аль», и студенческие потрепанные их рюкзачки были оттянуты весьма специфическим грузом. На самом деле, думал Захар с легкой ностальгической грустью, как немного, в сущности, типа внешности на земле. Скажем, Лука в своих модных мягких брюках и безукоризненно сидящем поверх рубашки лиловом кашемировом джемпере, со своей ухоженной шевелюрой цвета перец с солью и обязательной трехдневной щетиной, типажно очень напоминает дядю Шайку, драчуна и труса. А изысканный Басса в замшевой курточке и твидовом кепе очень похож на Солонина, учителя в Винницкой художественной школе, того, что рассказывал байки о Сурикове и гундосил «Ты плохо-то не делай!» «Плохо-то само получится!» «Нет», — думал он грустно, в то же время принимая самое оживленное участие в разговоре, «нет никаких народов, и стран никаких нет, и религий, есть только люди, вот эти. Я с детства их знаю». И поскольку он всегда слушался первого импульса и действительно знал этих людей с детства, то проговорил, спокойно улыбаясь, «Вот что, ребята, мне пора на посадку. Сладится сделка или нет, просто знайте. По 3% комиссионных каждому». Так увлеченно и тревожно, так страстно, как об этой картине, он не думал ни об одной из своих женщин. И это было странно. Ее провинанс и результаты всесторонней технологической экспертизы были в безупречном порядке. Сейчас, после того, как он завершил ее преображение, никто на свете никогда не усомнится в авторстве талецкого мастера. Кстати, в тот же вечер в аэропорту Лука предложил передать полотно на реставрацию в мастерские Ватикана. «Послушай, Закария, мы можем все оформить официально, и тебе это ничего не будет стоить. Прикинь, серьезно, деньги немалые, сам знаешь». «Нет», — сказал он, — «у меня есть отменный реставратор, которому я доверяю полностью». «Что?» — спросил Басса, криво усмехаясь. «Лучше, чем реставраторы музеев Ватикана?» И, твердо улыбнувшись тому в лицо, Кордовин ответил: «Не хуже». «Когда, думаешь, все будет готово?» — спросил Лука, помолчав. «Месяца полтора-два. Хотелось бы ускорить», — озабоченно проговорил Лука, и они с Басса переглянулись. «Старик совсем плох?» — подумал Кордовин, и вдруг в секунду озарило, что за старик. «Вероятно, и в самом деле плох», — понял он, — «годы, годы». Но какое отношение его найденная в Толедо картина имеет к дряхлому понтифику, так и не понял. Вопреки своему обещанию ускорить процесс реставрации, он не торопился. И все необходимые действия совершал с необходимыми интервалами во времени. Укрепил красочный слой, продублировал картину на новый холст, натянул на новый реставрационный подрамник, подвел грунт в места утрат, затем удалил поверхностные загрязнения и пожелтевший лак. С особым тщанием реконструировал утраченные фрагменты, после чего нанес новый лак, реставрационный. Как он любил этот этап, самый сложный этап работы, когда уже подсохли тонировки, и надо вновь покрыть картину лаком, да не смахнуть тонировочный слой, а распылять вновь и вновь, постепенно нагоняя и выравнивая лак. Это всегда похоже на нагнетание ласки в любви, когда все внутри дрожит, как натянутая тетива, в абсолютной готовности вступить во владение, но ты все медлишь и медлишь до совершенного пика желания, до почти непереносимой его остроты. Много лет назад, в самом начале одиночества, прежде чем одному приступить к той работе, которую они всегда делали вдвоем, еще не уверенный в себе, он мысленно спрашивал у Андрюши: «Ты это сможешь?» И если тот беззвучно подавал ему знак «смогу», решался на сложный случай реставрации. Хотя в последние годы уже никогда не тревожил Андрюшу по таким пустякам, просто знал: тот сможет все. Что ж его так беспокоит? Неужто обнаруженный Гербертом кинжал в рентгенограмме картины? Да плевать на кинжал! Какая разница, что художник делает на уровне подмалевка? Замышляет одно, а в процессе работы часто выходит другое. Да, но отчего, как верно заметил Герберт, этот святой глядит с таким странно непреклонным, даже отпетым выражением в глазах? Менять же в картине что-то серьезно, нарушая ее временную целостность, было бы грубейшей ошибкой. Он вновь мысленно пробежал минута за минутой весь тугой, как сжатая пружина, день, проведенный у Герберта в Амстердаме, в центральной исследовательской лаборатории, что на Габриэль-Мецустрат, рядом с музейной площадью. «Смотри», — задумчиво проговорил Герберт, изучая рентгенограмму, «тут у него на поясе висит кинжал. Подмалевок сделан свинцовыми белилами. Диковиной какой-то святой ты не находишь? обращенный в веру разбойник. «Почему обязательно разбойник?» — спросил он, стараясь не показать Герберту своего волнения, не напрячь того, не озаботить. «А это, скорее всего, кортик, какими пользовались моряки, ну и пираты, судя по времени написания картины. Впрочем, ведь тебе это не важно. Холст, красочный слой, все аутентично. Сейчас еще отсканируем в инфракрасном излучении, и можешь принять мои поздравления с находкой». Инфракрасный тоже показал этот самый чертов кортик. Значит, художник вначале работал еще и угольным карандашом. Что же случилось, что заставило его впоследствии записать кортик и облечь юношу в сутану, дав ему в руки аббатский жезл? «Думаю», — сказал Герберт, подписывая результаты экспертизы и проставляя на бланках печати, — «думаю, тебя еще ждут новости при расчистке».